и нищ, как церковная крыса. Говорили, будто его обидела одна девушка. Он ненавидел людей и, глядя на Бретели, ухмылялся. Этот наведет порядок. Было среди верных немало полицейских, и тайные отряды не представляли тайны для префекта. Но власти прикидывались, что они ничего не видят. Для камуфляжа Бретель образовывал спортивные кружки и землячество. Дело требовало средств. Бретель не раз обращался к крупным капиталистам, но нарвался на отказ. Он говорил не о пропаганде, а об оружии, и пугал своей прямолинейностью. События последних недель его окрылили. Воротило различных трестов, прежде думавший только о министерских комбинациях, а теперь испуганные забастовками, начали с надеждой поглядывать на непримиримого Бретеля. Перекрестив больного ребенка, Бретель направился в союз уроженцев Метца. Там он должен был встретиться с генералом Пикаром. На больших бульварах светились витрины. В них были выставлены плакаты забастовщиков, украшенные красными лентами. Возле некоторых магазинов стояли девушки с кружками для детей забастовщиков. Одни прохожие, хмурясь, ускоряли шаг, другие кидали в кружку монету. Когда девушка протянула кружку Бретелю, он остановился и сурово сказал: «В лагере вас научат работать». Генерал Пикар уже ждал Бретеля. Это был сухощавый человек лет 60, с кривыми ногами кавалериста, со множеством орденов и с уничижительной усмешкой. Он всех презирал. Даладье и Гамелена, английского короля и свою жену, театр, газеты, выборы. Доверял он только Бретелю. Этот может спасти Францию и армию. Бретель спросил: «Как у вас?» «Дураки и трусы. Боятся, что Блюм начнет чистить штаб». «Настроение солдат?» «Гнусное. Коммунисты работают вовсю. Самое большее, на что мы можем рассчитывать, это нейтралитет армии. Я не говорю, конечно, о колониальных частях. А, кстати, мне удалось перетащить два марокканских полка в Венсен. Одни марокканцы нас не вывезут. Я надеюсь только на верных. Имеется две возможности. Или вы нас снабжаете оружием, или мы берем то, что нам предлагают». «Кто?» Бретель посмотрел на Пикара и раздраженно ответил: «Важно не кто, а что. 60 тысяч винтовок, 400 пулеметов, боеприпасы из Дюссельдорфа. При этом никаких обязательств, кроме тех, которые вытекают из нашей программы «Порядок и мир».» Пикар, подумав, сказал: «Неплохо. Я лично предпочитаю для такой операции автоматы. Ну что же, берите. Одно не мешает другому. Я тоже наскребу в арсеналах. Мы должны начать с локальных действий, чтобы дискредитировать правительство. Виар хочет придать захвату заводов оттенок законности. Необходимо подмешать к его речам немного крови». Они еще долго беседовали. А в соседней комнате, едва освещенной тусклой лампочкой, латник Грине, поджидая Бретеля, зевал и напильничком точил ногти. Грине, как-то учинивший скандал в Доме культуры, слепо верил в Бретеля. Это был сирота из воспитательного дома, коммивояжер, развозивший по провинциальным городам ортопедические приборы, бедный фат, часами обдумывавший, какой галстук надеть к перелицованному, но тщательно отглаженному костюму, урод, мечтавший о любви красавицы, истерический крикун и озлобленный неудачник. Он стал латником первого отряда верных, и его-то Бретель выбрал для боевой разведки. «Послезавтра в 6:00 утра верные придут к заводу Сен как безработные. Подойти незаметно. Вы вступите в перебранку с постами. Постарайтесь их спровоцировать. Если они не начнут, стреляйте. Я постараюсь, чтобы полиция была поблизости. Необходимо довести дело до настоящего столкновения. Вы меня поняли? Все верные получат билеты Христианского союза рабочих. О характере операции они не должны знать. Я остановился на вас, потому что у вас нет детей. Все будет выполнено, начальник».